Они все убиты. Меня позвали вниз. Точно? Конечно. Иначе бы не позвали. Слава тебе, Господи! Зэк вздохнул. Давай хлеб обратно, сказал он затем. Но нет. Бергер сунул руку в карман и крепче сжал заветную корку. Дурья башка, я тебе хочу другой кусок отдать, побольше. За такое дело не жалко. Они поменялись, и Бергер спустился в подвал. Штайнбреннер и Вебер уже ушли. Оставались еще только Шульте и Дрейер. На четырех крюках висели четверо зэков. Один из них был Моссе. Его так и повесили, в очках. Бреде и шестой зэк валялись тут же на полу. «Вон с тем разберись», — лениво бросил Шульте. «У него спереди коронка». Бергер попытался снять мертвеца с крюка, но, конечно, не мог. Только когда Дрейер пришел на помощь, им это удалось. Труп, словно набитая опилками кукла, шлепнулся на пол. «Это тот?» — спросил Шульте. «Так точно». У мертвеца действительно была золотая коронка на клыке. Бергер вырвал зуб и положил его в ящичек. Дрейер сделал соответствующую пометку. «Может, еще у кого что есть?» — спросил Шульте. Бергер осмотрел сперва тех двоих, что лежали на полу. Дрейер светил ему фонариком. «У этих ничего. У одного пломбы, но обычные. Серебряная амальгама и цемент». «Это нам не нужно. А как насчет тех, висячих?» Бергер безуспешно попытался приподнять Моссе, чтобы снять его с крюка. «Да не тереби ты его!» — раздраженно бросил Шульте. «На весу даже лучше видно». Заглянув в широко разинутый рот, Бергер отодвинул в сторону разбухший язык. Прямо перед ним был заплывший глаз Моссе за стеклом очков. Сильная линза увеличивала этот глаз и искажала. Века над второй, пустой глазницей, тоже приоткрылась. Оттуда вытекла жидкость. Щека под глазницей была вся мокрая. Дрейер стоял сбоку от Бергера. Шульте прямо у него за спиной. Затылком Бергер чувствовал дыхание Шульте. Даже слышал запах мятных лепешек. «Тут ничего», — сказал Шульте. «Следующий». Следующего проверить было уже легче. У него не оказалось передних зубов. Ему их выбили. Две серебряных пломбы, дешевых, справа. Эти не нужны. Опять дыхание Шульте прямо в затылок. Дыхание прилежного нациста, честно выполняющего свой долг ищейки, натасканный на золотые коронки и пломбы, но совершенно невосприимчивый к немым воплям из уст только что убитых жертв. Беркер вдруг почувствовал, что еще немного, и он не вынесет этого азартного мальчишеского дыхания у себя за спиной, словно птичьи яйца в гнезде ищет, — подумал он. «Что ж, и тут ничего», — обронил Шульте с сожалением. Он взял один из списков, ящичек с золотом, и, ткнув в шестерых убитых, распорядился. «Этих наверх, и чтобы все здесь отдраили». Стройный, юный, молодцеватый, он вышел. Бергер принялся раздевать Брэда. Это было несложно, с этим он и один управится. Трупы еще не застыли. Помимо лагерной куртки, на Брэда были клетчатая рубашка и обычные нелагерные брюки. Дрейер закурил сигарету. Он знал, что Шульте уже не вернется. «Он про очки забыл», — сказал Бергер. «Что?» Бергер кивнул в сторону Моссе. Дрейер подошел. Бергер снял с мертвого лица очки. Наверное, Штайнбреннер считал это очень удачной шуткой — вешать человека в очках. «Одно стекло цело», — отметил надзиратель. «Но кому нужно одно стекло? Разве что детишкам на солнце огонь разжигать». «Оправа хорошая». Дрейер снова наклонился пониже. «Никель», — презрительно обронил он, — «дешевка». «Нет», — возразил Бергер, — «белое золото».